Глава 35. «Всяк сверчок, знай свой шесток». Из Нидерштайнбаха я позвонил в Локарно. Тиберг обрадовался. «С вами, молодая дама? Дворецкий приготовит две комнаты». «Нет, нет, никаких возражений. Вы будете жить не в отеле, а у меня». Мы добрались до его виллы Сен-Преверде в Монте через Локарно к пятичасовому чаю. Чай подавали в садовом павильоне с гранитными скамьями и столом, от которых исходила приятная прохлада. В воздухе стоял крепкий аромат Эрл Грей. Печенье было отменно вкусным, а хозяин изысканно любезен и внимателен. И все же что-то было не так. Любезность Тиберга была такой официальной, что казалась искусственной и холодной. Я ничего не понимал. По телефону в его голосе звучала искренняя сердечность. Может, причина заключалась в том, что Юдит Бухендорф, секретарша и ассистентка Тиберга, с которой я был знаком столько же, сколько и с ним, но который знал лучше, чем его, уехала куда-то собирать материал для его книги. А может, это было отчуждение, возникающее между людьми, которые при определенных обстоятельствах сыграли важную роль в жизни друг друга, но в сущности друг от друга далеки? Или мы уподобились бывшим товарищам по курортным приключениям, бывшим фронтовым товарищам или одноклассникам, которые встретились через много лет? После чая Тиберг провел нас по обширному саду, террасами, поднимавшемуся за домом высоко в гору. В своем кабинете он продемонстрировал нам компьютер, на котором писал мемуары, и рассказал о поисках подходящего названия. «Жизнь, посвященная химической промышленности, мне не пришло в голову ничего более подходящего, чем «Среди огня смолы и серы», но этот вариант вызвал у него неприятные реминисценции с первым стихом 13 главы ветхозаветной книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Кто прикасается к смоле, тот очернится». В музыкальном салоне он достал из шкафа флейту для меня, сам сел к роялю, и мы исполнили ля-минорную сюиту Телемана, а потом, как в былые времена, си-минорную сюиту Баха. Он играл гораздо лучше меня, и начало получилось неказистым, но он знал, где ему следует ради меня замедлить темп, а потом я немного разыгрался, и пальцы вспомнили некогда привычные пассажи. Главное, что мы оба понимали Баха так, как его могут понимать лишь те, кому под 70. И то, что мы без слов чувствовали друг друга, и оба радовались этой гармонии, навело меня на мысль, что, возможно, мне просто померещился некий диссонанс в наших отношениях. Гроза разразилась после ужина. Густые белые брови, седая окладистая борода и кустистые брови Тиберга делали его похожим на государственного деятеля в отставке, на пророчествующего русского диссидента или на отдыхающего после рабочей смены Деда Мороза. «Я долго думал, не поговорить ли мне с вами с глазу на глаз, — сказал он, сурово буравя меня своими карими глазами. — Может, так было бы проще, а может, наоборот, сложнее. Кроме того, я не хочу мучить себя вопросом, малодушие ли это было с моей стороны или нет». Он встал и заходил взад-вперед по ту сторону стола. «Вы думали, что здесь нет германского телевидения? Что вы можете быть в Тессине просто стариком и молодой девушкой, отцом с дочерью или дедом со внучкой? Дядюшка Герт со своей юной подружкой в гостях у Тиберга?» Дядюшкой Гертом меня когда-то представила ему Юдит, и я так и остался им, хотя Тиберг прекрасно знал, что я прибегнул к этому псевдониму в целях конспирации. «В Локарно уже давно есть кабельное телевидение, и я принимаю 23 программы. Я здесь не единственный человек, который смотрит дневные новости, здесь живут сотни немцев. Допустим, фотороботы и фотографии, которые показывают по телевидению в рубрике «Разыскивается преступник», искажают внешность, и волосы тоже можно перекрасить. Но я узнал вас, — он направил свой суровый взгляд в сторону Лео, — через 15 минут. И я здесь не единственный, кто внимательно всматривается в чужие лица. Здесь много художников, скульпторов, артистов, людей с цепким взглядом, который является особенностью их ремесла. Так что это была бредовая идея приехать сюда. Это была моя идея. «Понимаю, дядюшка Герт. Я ее и не осуждаю. Я не осуждаю ее. Не осуждаю вас», — он опять повернулся к Лео, и за те действия, из-за которых вас разыскивают, речь пока еще идет о подозрении, а не об обвинении. Простите мне мою прямоту, — он улыбнулся Лео. В моем возрасте люди особенно любят производить приятные впечатления на молодых дам. Но дело серьезное. К тому же оно имеет отношение к нашей старой истории. Он вам не рассказывал, откуда мы знаем друг друга? Лео покачала головой. Я с удивлением и восхищением смотрел на нее. Она спокойно сидела и смотрела на Тиберга внимательным, немного удивленным взглядом. На его улыбку она никак не отреагировала. Ни ответной улыбкой, ни неприязненным взглядом. Она ждала. Время от времени руки ее приходили в движение, то занимались сигаретой, то стряхивали крошки с широкой длинной белой летней юбки. Однако оставим этот разговор. Я намерен последовать примеру бедуинов. 3 дня вы мои гости. В субботу я прошу вас покинуть мой дом. Я тоже встал. Я не хотел подвергать вас опасности, господин Тиберг. Мне очень жаль, если... Да поймите же меня правильно. Речь не об опасности. Я просто не желаю иметь к этому бегству никакого отношения. Фрау Зальгер разыскивает полиция. Она должна предстать перед судом, который либо осудит, либо оправдает ее. Я от всей души вместе с вами желаю ей оправдательного приговора. Но это не мое и не ваше дело, дядюшка Герт, мешать работе полиции и суда. А если они плохо работают? Следствие ведется очень странно. Сначала они ищут ее, не называя причину. Потом объявляют ее в федеральный розыск, обращаются к общественности и говорят о каком-то террористическом акте, совершенном много месяцев назад, так, как будто он был совершен вчера, и включают в разработку людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Нет, господин Тиберг, тут что-то не так. Сначала, слушая Тиберга, я сам себе показался легкомысленным эгоистом. Правда, я не видел реальной опасности для него, но речь шла не о моем, а о его видении ситуации. Я хотел просто согласиться с его доводами, но тут разговор принял совершенно другое направление. Об этом не вам судить. Существует начальство, определенный процедурный порядок рассмотрения дела, следственные комиссии и... А мне, значит, нужно спрятать голову в песок? Дело однозначно тухлое, и действия полиции, мягко выражаясь, вызывают много вопросов. Позвольте мне рассказать, как... Нет, я не желаю слушать никаких рассказов. Даже если ваши опасения обоснованы, вы говорили с начальством тех полицейских, которые вели себя не так, как им следовало бы себя вести. Вы были у вашего депутата, вы обратились в прессу. Разумеется, вы не должны прятать голову в песок, но вы слишком много на себя берете. Слишком много на себя беру? Я разозлился. Я слишком часто в жизни был сверчком, который знает свой шесток. Солдатом, прокурором, частным детективом. Я делал то, что мне велели, занимался своей работой и не мешал работе других. Нас целый народ сверчков, которые знают свой шесток. И посмотрите, к чему это привело. Вы имеете в виду Третий Рейх? Да если бы все действительно знали свой шесток, так нет же, врачам мало было просто лечить людей. Им приспичило заниматься расовой гигиеной. Учителя, вместо того, чтобы учить чтению, письму и арифметике, вздумали укреплять воинский дух учащихся. Судьи думали не о законе, а о том, что полезно народу и чего хочет фюрер, а генералы. Их дело выигрывать сражения, а не устраивать охоту на евреев, поляков и русских. Нет, дядюшка Герт, мы, увы, не народ сверчков, знающих свой шесток, к сожалению. — А химики? — спросила Лео. — Что химики? Я имею в виду, что, по вашему мнению, было в Третьем Рейхе шестком химиков. И знали ли они свой шесток? Тиберг смотрел на нее, наморщив лоб. Я думаю над этим с тех пор, как начал писать свои мемуары. Я бы сказал, что шесток химиков — лаборатория. Но это значило бы, что ответственность всегда несут другие, а мы, ученые, всегда невиновны. И тут я вижу явное противоречие. Особенно, когда это звучит из уст химика. На какое-то время все умолкли, в дверь постучали, вошел дворецкий и убрал со стола. Лео попросила его передать повару комплимент за кукурузные лепешки с бычьими хвостами и перцем, которые подавали в качестве закуски. «Медальоны из поленты», — мягко поправил ее польщенный дворецкий, он и сам был поваром, а ренессанс поленты как гастрономического изыска был одним из его коньков. На дежестив он пригласил нас в салон. Лео встала, подошла ко мне и вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. «Герт, ты можешь не подниматься наверх, я соберу твои вещи». Она чмокнула меня в щеку и побежала по лестнице. Ее босые ноги шлепали по каменным ступеням. Потом я услышал, как заскрипели деревянные половицы на втором этаже. Тиберг прокашлялся. Он, сутулившись, стоял за столом, положив руки на спинку. «В нашем возрасте далеко не каждый день встречаешь людей, которые тебе интересны и дороги, чтобы вот так просто их терять. Я очень прошу вас не уходить. Я ухожу без всяких обид и с удовольствием навещу вас еще, но наше с Лео место действительно в отеле. Позвольте мне с ней поговорить». Он пошел наверх и через несколько минут вернулся вместе с Лео. Она опять вопросительно посмотрела на меня. Я ответил ей вопросительной улыбкой. Она пожала плечами. Вечер мы провели на террасе. Тиберг читал нам свои мемуары, и Лео узнала, как во время войны пересеклись наши с ним пути. Пламя свечи, при свете которой он читал, дрожало. Я не мог определить выражение глаз Лео. Время от времени над нами с шорохом пролетали летучие мыши. Они устремлялись к дому, и перед стеной траектория их полета вдруг резко обрывалась, и они исчезали в темноте. Утром я остался один. Комната Лео была пуста. Я тщетно искал какое-нибудь письмо, только потом я обнаружил в своем кошельке вместо 400 франков, которые получил в Муртене в обмен на свои марки, короткую записку: «Мне нужны деньги, я тебе их верну, Лео».